«Открываем?» — поинтересовался Элохар. Риан не ответил, задав вопрос мне. «Рен рассказал, что ты должна сделать?» «Передвинуть два кристалла. 18-й в верхнем и 109-й в левом ряду», — произнесла я уже заученную фразу. Лица магистра я почти не видела, а вот сверкающую улыбку разглядела. Дальше было с едва сдерживаемой яростью и не мне. «Элохар!» Директор школы искусства смерти повернулся к нашим спутникам и раздраженно скомандовал. «Скеллер, Ушас, офицер Найтес, исчезли оба!» Адепт повиновался мгновенно, Юрау остался стоять на месте. «Найтес, оставьте нас ненадолго», — произнес Риен. Партнер нехотя ушел вслед за адептом смерти. Мы остались втроем. Дальше началось. «Я сказал, первый план!» — прорычал Риен. «Мы не можем не добраться до святилища!» Не менее разгневанно ответил Элохар. «Я не намерен рисковать Дей», — последовал ответ. «Хочешь действовать по-своему? Достань нам ведьму!» «Дей ведьма не станет!» Злой ожесточенный шепот. «Ей силенок не хватит, Риан!» Молчание. Мы стояли у самой скалы, так что, протянув руку, я могла коснуться каменной поверхности. Справа от меня стоял лорд-директор, слева Элохар, я посередине, и мне слова не давали. Решила хоть попытаться вмешаться. «А я могу узнать об обоих планах?» — спрашиваю осторожно. «Нет», — резко ответил Элохар. «Прости, родная, мы не видим смысла посвящать тебя в детали», — сдержанно ответил Риан. И снова тишина, затем решительная. «Нет, даже при минимальном риске я не пойду на это», — произнес лорд-директор. «Тащи ведьму». Магистр Элохар молча стянул с моей руки кольцо метаморфов, стремительно развернулся и исчез во мраке. Я не так стремительно, но все же быстро повернулась к Риену и не стала молчать. Что происходит? Почему-то одним вопросом ограничиваться не стала. Что за план? Зачем ведьма? И почему я опять ничего не понимаю? На берегу в сиянии звезд и луны я хоть немного видела его лицо. Здесь и сейчас не различала ничего. Тем сложнее оказалось вынести его молчание. «Так нечестно!» — не сдержалась я. «Где ты видела честных темных?» — чуть насмешливо поинтересовался Риан. Я тяжело вздохнула и призналась. «Мне всегда казалось, что ты именно такой». Магистр притянул к себе, обнял, затем осторожно, старательно подбирая слова, начал рассказывать. «У морских ведьм есть традиция ведения летописи, в которой указываются имена прибывших на остров и отбывших с Листара ведьм. Мы хотим добраться до этой летописи и отыскать сведения касательно подозреваемого объекта». «Чья это была идея?» — почему-то спросила я. Риан промолчал, но я уже и сама поняла. «Элохара. А ведьма зачем?» Снова молчание, на этот раз напряженное. Или причина в том, что я просто ощутила, как магистр напрягся, словно окаменел весь? «Риан!» — осторожно позвала. «Нельзя постоянно держать меня в неведении!» Тяжелый вздох и нехотя. Было два плана. По-первому, Элохар выясняет путь безопасного входа. В этом случае планировалось взять тебя. По-второму, мы используем ведьму для открытия пути в святилище. «А меня не берете?» — догадалась я. Снова молчание. «Ладно», — старательно сдерживаю злость. «Когда мы с Юрау что-то найдем, Я тебе тоже ничего не скажу. Приятно будет?» «Нет», — на этот раз мгновенно ответил. Я собиралась продолжить, как вдруг поняла одну странность. «Они сейчас собираются действовать по второму плану, а значит...» «Риан», — не скрывая подозрительности, начала я. «А если магистр Элохар приведет ведьму, я...» «Вернешься на корабль Сьюрау», — подтвердил мои опасения лорд-директор. Можно было бы обидеться, и обоснованно, но я все никак не могла понять. То есть, если бы магистр Элохар нашел какой-то путь в святилище, я бы пошла с вами... А зачем? Еще один очень тяжелый вздох и мрачное. Мы не можем проникнуть в святилище. Только человеческая женщина. Теперь ситуация обретала ясность. И все же вопросы имелись. То есть, я отправилась бы туда одна? Нет. Мы были бы в 10 шагах от тебя и имели бы возможность вмешаться в любой момент. Но стоит нам ступить на магически огороженную территорию, и все ведьмы мгновенно будут осведомлены о нашем присутствии. Ситуация стала еще яснее. «А забрать летопись с собой?» — предложила я. «Невозможно. Стоит вынести ее из круга, моментально сгорит». «Странно. Но точно такая же защита была в императорском банке, что в очередной раз подтверждает причастность морской ведьмы к заговору. Впрочем, у меня все еще оставались вопросы. Рен, а что за первый путь?» Тихий смех, нежное прикосновение к моим волосам, и ночная темень вдруг сразу стала какой-то уютной, ветерок теплым, шелест травы ласковым. А мне стало хорошо, просто хорошо. И как-то спокойно. «Первый, родная, это путь посвященных. По нему проходят сами ведьмы. Но раз Элохар сообщил тебе код, значит, он ничего о нем не выяснил у Энриганы. Вероятно, очередное охранительное заклинание на ее воспоминаниях. Мы уже 7 раз путали, но плетения морских ведьм достаточно сложны. Я уничтожил 2. Далее допрос вел Элохар. У меня были дела во дворце». «А второй?» Не могла не спросить. «Второй путь — посвящение». Риан вновь стал лаконичен и сдержан. Я задержала дыхание в ожидании продолжения. Напрасно. Продолжать никто не собирался. А дышать все же имелась необходимость. «Почему не использовать второй путь?» — спросила я. «У меня нет желания проводить тебя по тропе ведьмы. Есть у тебя достаточный резерв или нет, рисковать не буду». Судя по тону магистра, возражения не принимались. Я и не возражала, так как услышала сдавленный крик. Затем еще один. Замерла, прислушиваясь. Но в воздухе, наполненном плеском волн, шелестом невысоких прибрежных деревьев и пением ночных птиц, я более ничего не расслышала. Через несколько минут подошел магистр Элохар. Остановился в шаге от нас и мрачно сообщил. «Блок столь же сильный, как и у Энриганы. Мы не откроем первый путь». «Ведьма где?» — вдруг прорычал лорд-директор. Элохар не ответил. В следующее мгновение магистр обнял меня, поцеловал и сообщил. «Я быстро». Без Риана ночь мгновенно стала прохладной, тоскливой и мрачной. Некоторое время мы с лордом Элохаром просто стояли. Затем я услышала его вопрос. «Рискнем?» Промолчала. «Риате, я с кем разговариваю?» Гневно полюбопытствовал магистр. «Не знаю», — тихо ответила я. «Но догадываюсь, что не со мной, потому что я с вами рисковать не планирую». Порыв ветра и осторожное касание к моей щеке. Лица магистра я не видела, но догадывалась, что он отчетливо различает мое. И потому просто отошла на шаг, стараясь скрыть эмоции. «Предлагаю такой план действий!» Вдруг наигранно веселым голосом начал магистр Элохар. «Переносимся в хаос, пьем за встречу, потом пьем за свадьбу, потом празднуем брачную ночь, потом...» «Магистр...» Так как в его глаза смотреть возможности не было, я смотрела куда-то в сторону. Там, правда, тоже было темно. «Вы меня извините, но капнутое в стакан с водой вино как-то не способствует желанию пить в хаосе». «Риате, я налью тебе полный», — заверил директор школы искусства смерти. «И еще вопрос. А чью брачную ночь вы планируете праздновать?» Стыдно было такое спрашивать, но любопытство оказалось сильнее. Еще один порыв ветра, и я услышала у самого уха жаркий шепот. «Нашу!» Стремительно отошла от него подальше и мрачно спросила. «Магистр, вы чего сейчас добиваетесь?» Нервный вздох и почти просящее. «Прокляни меня!» Как же это неприятно, разговаривать с собеседником, не видя его лица, и непонятно, шутит или нет. «Что?» — переспросила я. «Прокляни меня, Риате!» — раздраженно пояснил Элохар. «Ну же, прелесть моя! Мне нужна сейчас вот та стервозная доисследователь, которая не боится рискнуть и высказать свое мнение, потому что иначе до святилища нам не добраться, малышка, а это сейчас очень важно. Понимаешь, мы в тупике. И я, и Риан. Мы действительно в тупике. Мы ничего не нашли. И с кольцом, как я понял, тоже тупик. Нам нужны сведения из святилища ведьм».